Александр II. Так вот, в доме тайного советника, у известной всей Москве артистки художественного театра, куда нередко заглядывал на огонек полицмейстер Трепов, скрывался социал-демократ Бауман, которого тот же Трепов и искал. Затем уже социал-демократ Андреева передала товарища по партии под опеку московского миллионера. Сава ночами вел с Бауманом беседы на тему революции, а днем, нарядив его в роскошную шубу и усадив рядом в сани, вез на прогулку в Петровское-Разумовское. Попробуй догадаться, с кем это в компании первый промышленный магнат России. Ну а главная заслуга Савы — огромные деньги, которые он отдавал на революцию большевикам. С ними и свел его Горький, познакомил с Леонидом Красиным. «Это я читал, знаю-с, с этим согласен». «Ленин человек зоркий», — произнес Сава, когда Красин осторожно стал объяснять цели революционной социал-демократии. «Говорите сразу, в какой сумме нуждаетесь? Личный мой доход ежегодно в среднем 60 тысяч, бывает и больше до 100. Но треть обыкновенно идет на разные мелочи, стипендии студентам, в основном из рабочего сословия и прочее такое. 20 тысяч в год довольно-с? 24 лучше, — попросил Красин. По 2 в месяц. Хорошо-с? Накануне смерти Сава передал Марии Андреевой банковский чек на 100 тысяч рублей. На предъявителя сказал, будто шутя. «Вы чудная женщина, но бессеребреница, не умеете о себе позаботиться. Пусть это будет от меня. Хотя знаю, предчувствую, как вы можете распорядиться капиталом». Так и случилось. Мария Федоровна передала 60 тысяч рублей из этой суммы в кассу партии, остальные — стипендиатам Савы. Сталин слушал Горького, не перебивая. В конце сказал: «Говорили, якобы на морозовские деньги печаталась «Искра». Наверное, это так. С Лениным на этот счет у нас как-то не заходил разговор. Зато о другом Ленин был осведомлен. У партии была своя надежная, состоящая из самых преданных ей и проверенных людей группа, которая в труднейших условиях, постоянно рискуя жизнью, добывала нужные средства. Может, слыхали об экспроприациях в Закавказье? Например, о невероятно смелом и искусном поддержке налете на Тифлисский банк, в результате которого партия и Ленин получили огромные средства. Но это так, между прочим. Я при случае мог бы вам, писателю, об этом подробно поведать. Товарищ Сталин, как вы, наверное, догадываетесь, знает об этих эксах не со стороны и не из вторых или третьих рук. Что же касается веривших в революцию и помогавших якобы ей промышленников, у меня тоже в этом отношении некоторый личный опыт. Бывало, перешлешь какому-нибудь армянскому толстосуму письмо, положив такое-то место 10, 20, а то и все 50 тысяч иначе, а он, дрожа, несет, скажете, неинтеллигентно, грубо. А революцию в белых перчатках не делают, как любил повторять Ленин. Тут так, или они вас, или мы их, третьего не дано. И об этом не надо забывать и теперь, когда мы ведем с вами речь о тех, кого справедливо называем осколками прошлого. В который уже раз вспомнил Горький разговор с Лениным о судьбе части той интеллигенции, которая еще до революции была лояльна к большевикам, помогала многим из них, а после октября стала подвергаться обыскам и арестам. Владимир Ильич, помнится, усмехнувшись, ответил на это: «Да, славные, добрые люди, но именно потому-то и надо делать у них обыски, ведь они всегда против преследований. А что сейчас они видят перед собой? Преследователи — это наша ЧК. Угнетенные — это кадеты и эсеры, которые от нее бегают, а нам надо активных контрреволюционеров ловить и обезвреживать». Вспомнив об этой сцене сейчас, Горький, между прочим, сказал, что тогда, при разговоре, в кабинете у Ильича был Луначарский, И он потом о настроениях либеральной буржуазии написал пьесу «Дон Кихот» о донкихотствующих демократах,